преддверии философии. Приступая к изучению философии, многие уже имеют об этом предмете некоторые представления. Могут с большим или меньшим успехом припомнить имена прославленных философов, а может быть даже объяснить в первом приближении, что такое философия, выделив из ряда вопросов житейских, производственных, научных, политических, художественных и других, те, что носят философский характер. Откуда же у людей это предпонимание? С раннего детства, осваивая мир, накапливая конкретные знания, обычно все мы время от времени с волнением думаем о тайнах мироздания, о судьбах человечества, о жизни и смерти, горе и счастье людей. И в сознании каждого человека постепенно складываются, пусть еще не четкие, не вполне последовательные представления, взгляды, позиции по тем вопросам, над которыми издавна размышляли многие поколения философов. Как устроен мир? Как соотнесены в нем материальное и духовное? Хаотичен он или упорядочен? Какое место занимает в нем закономерности, случаи, устойчивости, изменения? Что такое покой и движение, развитие, прогресс и каковы критерии прогресса? Что есть истина? И как отличить ее от заблуждений или преднамеренных искажений, лжи? Что такое совесть, честь, долг, ответственность, справедливость, добро и зло, красота? Что такое человеческая личность и каковы ее место и роль в общественной жизни, истории? В чем смысл человеческой жизни? К давним, вечным вопросам такого рода сегодня добавляются все новые, весьма серьезные и напряженные. Какова общая картина, трудности, противоречия, тенденции, перспективы развития нашего общества, нашей страны на нынешнем столь ответственном этапе истории? Как оценить в целом современную эпоху, социальное, духовное, экологическое состояние нашей планеты сегодня? Как предотвратить нависшие над человечеством смертельно опасные угрозы? Как защитить, отстоять великие гуманистические идеалы, ценности и так далее? Тематика этих раздумий задана потребностью в общей ориентации, самоопределении человека в мире. Отсюда и чувство давнего знакомства с философией. Философская мысль, начиная с глубокой древности и до сегодняшнего дня, стремится компетентно разобраться в тех вопросах мировоззрения, что волнуют людей и вне занятий философией. Вступив в теоретический мир философии, осваивая его, люди всякий раз отталкиваются от ранее сложившихся у них представлений, от продуманного, пережитого. Но философские аргументы помогают более строго обосновывать свои убеждения. Надо, однако, приготовиться и к тому, что философский анализ выявит наивность, ошибочность тех или иных казавшихся верными позиций, подтолкнет к их переосмыслению. Изучение философии призвано помочь преобразовать стихийно сложившиеся у человека взгляды и более тщательно продуманное обоснованное миропонимание. Сознательное отношение к проблемам мировоззрения — необходимые условия формирования личности, ставшие сегодня насущным требованием времени. Представители разных профессий философия может волновать как минимум с двух точек зрения. Она нужна для лучшей ориентации в своей специальности, но главное необходимо для понимания жизни во всей ее полноте и сложности. В первом случае в фокус внимания попадают философские вопросы физики, математики, технического знания, биологической науки, медицины, педагогики, художественного творчества и многие другие. Такие вопросы встают перед специалистами и настойчиво требуют своего изучения. Они очень важны, но все же оставляют лишь часть обширного поля философских проблем. Если ограничиться только ими, это обеднило бы, сузило область философии, свело на нет ее интереснейшую и важную проблематику, волнующую нас уже не просто как специалистов, а как граждан. А это ничуть не менее важно, чем первое. В дополнение к профессиональным навыкам, знаниям, эрудиции, так необходимым при решении конкретных задач, каждому из нас нужно и нечто большее. Требуется широкий кругозор, умение видеть тенденции, перспективы развития мира, понимать суть всего, что с нами происходит. Важно также понимать смысл и цели наших действий, нашей жизни. Зачем мы делаем то или это? К чему стремимся? Что это даст людям? Такого рода представление о мире и месте в нем человека, если их удается как-то осознать или даже сформулировать, называют мировоззрением. Явление это многомерно. Оно формируется в различных областях человеческой жизни, практики, культуры. К духовным образованиям, причисляемым к мировоззрению, относится философия. Ее роль в решении мировоззренческих проблем очень велика. Вот почему для ответа на вопрос «что такое философия?» нужно хотя бы в общем виде прояснить, что такое мировоззрение.